Глава 23. Открываю глаза в темной-темной комнате. Пахнет свежестью и чем-то очень приторным, с медовой ноткой. Пробежав пальцами по нижним векам, присаживаюсь. Темнота не рассеивается. Наоборот, сгущается вокруг. Я стараюсь присмотреться, привыкнуть к ней, но делаю только хуже. «Привет!» — слышу голос из ниоткуда. Поворачиваю голову. Миша у порога двери с прозрачным подносом в руках. Его силуэт очерчен ярким светом из коридора. Он заходит и, не глядя, включает настольную лампу, стоящую на высоком комоде. «Теперь я вижу, где нахожусь. Я дома. Тебе нужно поесть. Я ничего не понимаю в готовке, но кое-что смог сообразить». Ставит поднос на кровать и присаживается рядом. «Я не голодная. Провожу по волосам и шее. Кожа будто не моя. Болезненно горит под пальцами». «Хотя бы кусочек, Мариш. Ты уже сутки ничего не ела. Это может навредить нашим малышам». Миша подталкивает ко мне тарелку с кривым бутербродом и стакан апельсинового сока. Я сглатываю тошнотворный комок и беру предложенный ужин. Откусываю. Неплохо. Правда, со сливочным маслом перебарщивает немного. «Очень вкусно». Качаю головой и жую. «Ты меня жалеешь. Не надо». Вытягивает руку и прибирает прядь моих светлых волос за ухо. «Я не вру». И, как выясняется, я готова съесть нечто более существенное. Аппетит приходит во время еды. «Я перевез твои вещи из квартиры и поговорил с гестами насчет работы и учебы». Вскидываю на него удивленные глаза. «Не смотри так, Марин. Я не оставлю тебя одну в такой тяжелый период. На тебя слишком много всего навалилось, и ты беременна». «Я люблю свою работу, и учиться мне нравится». Кладу бутерброд. «Ты не имеешь права». «Тише, не злись. Я не собираюсь тебя закрывать под замок и скрывать от всего мира. Работай, учись, развивайся. Только рядом со мной. Я хочу знать, где ты и с кем. Хочу в случае чего первым прийти на помощь, понимаешь?» Киваю без особой радости. Он вновь хочет меня заключить в круг под высоким напряжением. «У меня умерла мать. Это не просто ужасно. Это...» Маленькая крошка застревает в горле. Покашливаю. «Но я справлюсь, Миш. Я смогу». «Знаю». Ласково поглаживает мою руку. Царапает пальцами внутреннюю сторону ладони. «Тогда не будь тем, от кого у меня мурашки по коже. В плохом смысле». Молчит. Щекочет мою ладошку дальше. Я завороженно слежу за ненавязчивыми движениями. «Я люблю тебя», — вдруг произносит он и каким-то магическим образом вовлекает в свои объятия. Я оказываюсь у него на коленях, совершенно безоружная и растерянная. «Миш, ты моя жена, и ты беременна». Колючим подбородком трется о мое плечо. Я роняю бутерброд. Миша ловит его и кладет на тарелку. «Ты уже это говорил». «Здесь», — прикладывает руку к моему плоскому животику, — «мои дети, наши дети. И я больше никуда тебя не отпущу. Ни на час, ни на два, ни на день. Если будет нужно, я оборудую тебе офис дома, найму людей. Да, черт возьми, весь город сюда перевезу, если в таком случае ты будешь счастлива, находясь со мной под одной крышей». «Я сейчас не могу думать о нас. У меня в мыслях мама и ее подруги, их ужасные поступки и...» «Я все понимаю и не могу тебе запретить размышлять о них. Но позволь находиться где-то поблизости, хотя бы в качестве хмурой тени». Тщательно скрываю грустную улыбку. В руках Миши я маленькая девочка, беззащитное создание, а он сильный, мужественный, решительный, по-хорошему наглый. Но у меня есть сомнения, они не беспочвенные. Довериться ему, вновь стать идеальной половинкой, уютным тылом? Сложно перебороть прошлое, когда в нем так много боли и драмы. «Ты можешь быть рядом», — только и говорю в ответ. Смотрим друг на друга несколько секунд, и Миша позволяет мне встать. Возможно, он не желает этого, но поступает по-мужски. Я приму душ и спущусь. Направляюсь в ванную, ни разу не обернувшись. Горячая вода и кокосовый гель для душа приводят меня в чувство. Я надеваю удобное домашнее платье и, как обещала, спускаюсь вниз. Миша сидит за ноутбуком прямо в гостиной. Длинные ноги перекрещены поверх стеклянного журнального столика. «Что с похоронами?» Он прикрывает тонкую крышку и смеряет меня пристальным взглядом. Я приглаживаю мокрые волосы. «Похороны послезавтра. Я обо всем позаботился. У твоей матери, как выяснилось, не так много знакомых и друзей, поэтому поминки пройдут в тесном кругу, в одном из лучших ресторанов города. Я подступаю к подлокотнику дивана. Спасибо. Она все-таки моя теща? Не благодари. Теща, которая однажды залезла к тебе в штаны. Миша откидывается на мягкую спинку, хмурит брови. Не начинай, Марин. Почему ты злишься? Разве я говорю о том, чего не было? Я уже все тебе рассказал. Сознался во всех грехах. А ты? А я хочу быть уверена, что у моих детей достойный отец. Усмехается лениво. Обида впрыскивается в кровь. Ты считаешь, я недостоин? Может, Витя лучше? Что ты несешь? Я выдыхаю протяжно, разворачиваюсь и иду в кухню. Внезапно захотелось чаю. Того, который мама когда-то заваривала. С мелиссой. Сушеная трава хранится в жестяной банке в верхнем шкафчике. Сама лично покупала у одной бабули на рынке. Я сказал, что развода не будет. И ты решила вызвать у меня ревность? Громыхает голос Миши позади. У тебя паранойя. Витя мой друг. Друг, который даже не оформил тебя официально в свою конторку? Который из своего личного кармана оплатил тебе курсы? Что? Я роняю крышечку от банки с чаем. Звякает в тишине. Ты не думала, что он тебя хочет, как мужик? Не верю своим ушам. Зачем он так сейчас? Я не хочу об этом говорить. Я выпью чаю и пойду спать. Миша разворачивает меня, взяв за локоть. Несколько травинок осыпаются на пол от ветерка, вызванного резким поворотом. Я проверил его, Марин, от и до. Он не тот, за кого себя выдает. Тебя бесит, что я смогла выжить без тебя и твоих денег. Вот и все. Ощетинивается, сверкает карими глазами. Может, тебе действительно нужно хорошенько отдохнуть, чтобы прийти в себя и посмотреть на очевидные вещи под здравым углом? Его тон и слова сквозят недовольством, но он отступает. Пару минут и возвращается на диван к ноутбуку. Я завариваю чай, наливаю полную кружку и спешу наверх. Закрываюсь в спальне и позволяю слезам наконец-то вырваться наружу. Плачу обо всем, о чем только можно. Не знаю, сколько по времени длятся мои рыдания, но когда беру кружку с тумбочки, то делаю глоток противного, вонючего напитка. Привкус мелиссы вызывает рвотный позыв. Сейчас бы прильнуть к маме, сжаться комочком возле нее, и все печали и тревоги разом уйдут. Но моя мать никогда не дарила мне нежность, о которой я мечтала. Лишь чувство ненужности, равнодушие и горькую ноющую боль. Царствие ей небесное. Крепко зажмуриваюсь и снова плачу.